Глава 4. За короткое время из голодранца с огромным особняком я стал вполне обеспеченным человеком. Вроде бы Аргентина не самая богатая страна мира, но миллионеров тут все равно хватало. Вот и пошли они ко мне. Президент всячески поддерживал со мной связь, часто звонил. В основном, чтобы принял кого-нибудь без очереди, как говорится, по знакомству. Конечно, эти граждане тоже честно платили, поэтому я не отказывался. С охраной тоже все было замечательно. Мои воины постоянно обучались. Впрочем, я и не сомневался в том, что они смогут быстро освоить огнестрельное оружие. Мужчины же его не создавали, а только пользовались. Я выкупил еще несколько домов рядом со своим, где разместил часть своих людей. В общем, охрана теперь имелась серьезная и преданная. Просто так ко мне не подберешься. Опять же, аргентинские спецслужбы тоже не зевали. Большинство людей заворачивали еще на подходе к моему дому. Не обошелся я и без своей собственной службы безопасности. Давно уже об этом думал. Нашел толкового человека, который стал создавать свою собственную шпионскую сеть. Совершенно случайно на него вышел через того самого юриста, к которому мы обращались для того, чтобы получить гражданство Аргентины. Этот мужчина стал работать на меня и посоветовал прибрать к рукам одного из своих знакомых. Раньше он руководил службой безопасности одного крупного банка, но был уволен по болезни. Я его вылечил, провел допрос под магией и взял к себе на службу. Теперь он переманивал за собой своих бывших коллег, и люди ко мне охотно шли. Выздоровление президента и его активная деятельность не могла остаться незамеченной, как и тот человек, который его вылечил. Поэтому спустя какое-то время обо мне пошел слух. В общем, вроде бы все хорошо и приятно, но меня не оставляло какое-то скверное ощущение приближающихся неприятностей. Было непонятно, отчего немцы притихли и никак не дают о себе знать. Мне удалось выяснить, какие в Аргентине существуют противоборствующие стороны. Серьезное влияние было не только у немцев. Также здесь неплохо себя чувствовали и англичане. Мне даже довелось встретиться с одним промышленником. Президент Ортис поддерживал с ним дружеские отношения и попросил об этой встрече. Лечиться этот промышленник не стал. Как оказалось, он просто хотел убедиться в том, что я тот самый кудесник, который умудрился покинуть Советский Союз. Вот уверен, скоро ко мне начнут прибывать гости из Англии. Неспроста же этот человек уточнил, сколько конкретно золота должен привезти с собой больной, потому что в долг я работать не собирался. Проблемы начались, когда ко мне за помощью обратились американцы. Сначала прибыл какой-то незнакомый мне человек, пригласивший меня в Соединенные Штаты Америки оказать целительскую помощь очень богатым и влиятельным людям. Разумеется, гарантировали мою полную безопасность, а чтобы уменьшить время путешествия, пообещали даже прислать за мной самолет, который доставит в Штаты. «А почему ваши влиятельные люди сами сюда не приедут?» – удивился я. «У меня, знаете ли, тоже много работы, не могу отвлекаться». «Таким важным особам даже президент Аргентины не сможет гарантировать безопасность», – вздохнул мужчина. «Именно поэтому мы вас и приглашаем». «К сожалению, я пока не могу посетить вашу страну», – сказал я. «Возможно, получится чуть позже. У меня в вашей стране есть кое-какие дела». «Я не врал. У меня на самом деле были интересы в Америке. Я хотел заказывать у них машины, а именно грузовики. Легковые у меня уже были. Хватало и мне, и моей охране. Кстати, Алексей, начальник моей службы безопасности, так его звали на русский манер, никогда не разрешил садиться в одну и ту же машину. О том, в какой именно поеду, я узнавал непосредственно перед самым выездом, лично от него. В США я планировал начать закупку грузовых автомобилей. Как мне сообщил один из помощников, американские грузовики сейчас самые лучшие. Мое внимание привлекли Studebaker US-6. Само собой, я хотел их приобрести в качестве помощи Советскому Союзу. Ну и отправлю не пустыми, а загружу доверху продукцией и лекарствами. С продовольствием в Аргентине все просто замечательно, проблем не будет. А вот лекарства тоже придется закупать в США. Планировал отправиться в Северную Америку, когда здесь немного разберусь с делами. Больно много клиентов. Правда, меня поторопили. Это в первый раз ко мне прибыл незнакомый мне американец. а во второй я уже встречался с более влиятельным и известным во всем мире человеком. Как уже было сказано, я обрастал знакомыми и начал ездить на разные приемы, и не только во дворец президента. Так вот, вскоре меня пригласили на торжественный прием в посольство Соединенных Штатов. Идти не хотел, некогда было. Но снова вмешался президент Аргентины и сообщил, что лучше бы мне пойти, потому что это в моих интересах. Надо сказать, что я ему уже несколько раз отказывал, ссылаясь на занятость, и он не настаивал. А тут принялся уговаривать, чем сильно удивил и заинтересовал. Как оказалось позже, Ортис тоже присутствовал на приеме. Но главным лицом тут был не он, а худощавый мужчина, к которому меня вскоре отвел посол Соединенных Штатов. Надо сказать, что этот мужчина показался мне знакомым, но никак не мог вспомнить, где я его видел, хотя на память не жаловался. «Гарри Гопкинс», — представился мужчина и протянул мне руку, встав с кресла. «Скворцов Константин Сергеевич», — представился я в ответ. «Рад знакомству. Я понял, что это за человек. Это помощник президента Рузвельта. Наверное, видел его фотографию в газете, когда был проездом в США. Я всегда стараюсь читать новости». После этого мы обменялись ничего не значащими фразами, обсудили погоду и прочее. Все это время Гопкинс как будто пытался меня срисовать, создать характеристику. Ну а что, я ведь интересная личность, и непонятно, благодаря каким силам лечу людей. Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт приглашает вас посетить нашу страну, торжественно заявил Гопкинс. Во многом из-за этого я лично прибыл в Аргентину. С этими словами он передал мне приглашение. Надо же, Рузвельт и правда подписал его лично. Не хотят господа болеть. Явно же не только его придется лечить. Хорошо, не стал отказываться я. Буду рад посетить вашу страну еще раз. В свою очередь мы гарантируем вам полную безопасность, а также пришлем самолеты для всей вашей охраны. Можете не сомневаться, заверил меня мужчина. Не надо мне самолеты присылать, отказался я. «Доберусь своим ходом». «На корабле?» — уточнил Гопкинс. «Мы и с этим можем помочь. В последнее время переходы по морю стали крайне опасными». «Даже вдоль побережья Америки?» — удивился я. «Даже вдоль побережья?» — кивнул мужчина. «Все же я доберусь сам. Только куда именно мне нужно попасть? В Вашингтон? И вообще, как мне связаться с вами после прибытия? Мне почему-то кажется, что к вам пускают далеко не всех». «У вас есть приглашение. Оно будет действовать как пропуск», — заверил меня Гопкинс. «Достаточно лишь показать его одному из охранников. А дальше они все скажут». «Это я должен прибыть к Белому дому и там искать охранников?» «Если вы воспользуетесь нашим предложением отправиться на предоставленном самолете, то все будет намного проще», — снова завел старую пластинку Гопкинс. «Уверяю, так вы сэкономите время». «Благодарю». «Но я доберусь своим ходом», — отказался я. «А когда вы планируете это сделать?» — уточнил Гопкинс. «Вы через 3 дня уже будете в США?» — спросил я. «Ну и отлично. Тогда же и прибуду». «Уверен, в Штатах наверняка знают о том, как я могу перемещаться. Просто понятия не имеют, как это действует и в какую точку могу попасть». «Впрочем, этого им знать не нужно. Конечно, в Вашингтоне я не был, поэтому придется добираться туда из Нью-Йорка». Но там вроде бы небольшое расстояние, тем более на этот раз я не пешком. Обратно ехал в задумчивости, все решал, могут ли американцы устроить мне какую-нибудь пакость или нет. Скорее всего, меня начала одолевать паранойя. Зачем им убивать такого ценного гражданина? Страной рулят финансисты и крупные промышленники, а все они хотят жить долго и счастливо, так что зря волнуюсь. Тем более сейчас я на стороне американцев, как бы это ни звучало. Хотя выздоровление президента не всех обрадует. У него же наверняка есть соперники, которые тоже хотят власти. В общем, всего можно ожидать. Я так сильно задумался, что чуть не выбил башкой дверь, когда Алексей, сидящий на водительском сидении, без всяких предупреждений резко крутанул руль, сработал моментально. Хорошо, что мы только проехали поворот и не успели набрать скорость. Но приятного все равно мало. Машина уперлась в дно канавы. Да так и замерла. Еще во время поворота я услышал 2 почти слитных выстрела. Первая пуля наделала бед. Алексея ранили на вылет в правое плечо. А вот второй стрелок попадания не достиг. Юра, который сидел рядом, выкинул меня в канаву, как щенка, а потом еще навалился сверху, вжимая вылистое дно. Да так сильно, что чуть не утопил. Смог лишь немного приподнять голову. Мои проморгавшие стрелков охранники высыпали из машины. Часть тут же открыла шквальный огонь по двухэтажному дому, а остальные побежали ко мне. Это на людях они только с пистолетами ходили, даже старались их прятать. А в машинах имелось вооружение потяжелее. «Да отпусти ты меня!» – заорал я на Юру, продолжающего прижимать мою тушку. «Стрельба уже закончена. Подниматься пока рано!» – рявкнул на меня Алексей. «Ребята уже врываются в дом». Только он это сказал, как раздался громкий взрыв. Я все же спихнул с себя Юру и посмотрел, что там происходит. Взрыв раздался на первом этаже. А судя по тому, что оттуда ко мне уже несли сразу двух бойцов, кому-то крепко прилетело. Одного охранника убили наповал. Осколок попал в голову. А вот второму повезло больше. Его оглушило, и он получил пару несерьезных ран. Почти все осколки принял на себя первый. Минуты через три все закончилось. Как оказалось, одного из нападающих, а их было минимум двое, смогли взять живьем, хотя и раненого. Пришлось спасать этого козла, но он мне пока нужен. «Уходим!» — крикнул начальник службы безопасности. Несмотря на ранение, он тоже участвовал в бою. Мы погрузились в уцелевшие машины и рванули к особняку, ехать до которого было совсем немного. Кстати, там тоже услышали выстрелы. Нас встретили сразу три легковых автомобиля. Видно, сделали правильные выводы. Напасть могли только на меня. Самым печальным было то, что снайпера точно знали, в какой машине я нахожусь. А значит, в посольстве за мной кто-то наблюдал. Теперь предстояло выяснить, кто же такой шустрый, ну и приготовить ответ. Убийцы действовали нагло, на улице день, а они не побоялись напасть. Значит, чувствуют безнаказанность или вообще смертники. Им приказали, они сделали. Нужно было торопиться. Людей на улице хватало. Повезло, что никого не зацепили. Но кто-то явно видел, что одного из нападающих мы погрузили в машину. К сожалению, стрелок толком ничего не знал. Хорошо, что смог сказать, кто ему дал информацию о том, в какой машине я поеду. Хоть что-то. Сам стрелок оказался немцем, причем не мигрантом. Прибыл сюда неделю назад с еще несколькими людьми, одного из которых мы убили. Тот, который слил обо мне информацию, оказался политиком, сторонником вице-президента, которого Ортис быстро задвинул на второй план. Учитывая, что вице-президент Рамон считает Гитлера чуть ли не своим другом, понятно, откуда дует ветер. Оставлять такое безнаказанно я не собирался. Едва мы окончили допрос, как примчались аргентинские спецслужбы. Меня они трогать не стали, а вот охрану допросили, ну и потребовали отдать им стрелка. Отдали. Вряд ли они его теперь отпустят. Каково бы ни было влияние немцев в этой стране, стрельбу ему не простят. Если свои же соратники не устранят, чтобы меньше болтал. Долго готовить ответ я не стал. Незачем тянуть. Едва начало темнеть, как направился в дом того самого политика, который отправил обо мне информацию. Вот тоже интересно. А он прямо из посольства звонил или ради этого вышел? Адрес этого деятеля я уже знал. Конечно, моя служба безопасности пока слаба, но на такое она способна. Надеюсь, в будущем превратится в серьезную структуру. Будь у нас везде уши, таких неприятностей можно было избежать. Как уже было сказано, держать покров даже над двумя людьми слишком затруднительно, поэтому пришлось действовать самому. Сейчас мой особняк в осаде. Многие видели, что я сюда зашел и не выходил. А о том, как я могу прятаться, знали только Юра и Васька. А девочка умела держать язык за зубами. Тем более она тоже думает, что я дома. Нужно было выходить раньше. Дома у политика никто не спал. Но пришлось ждать, когда кто-нибудь выйдет на улицу, чтобы была возможность проникнуть внутрь. Не выбивать же для этого окно. Впрочем, один из слуг все же вышел и направился по каким-то своим делам, позволив мне проскользнуть в дверь. Усыплять всех не стал. Об этой моей способности знает слишком много людей. Незачем себя так подставлять. Хорошо, что политик слишком громко храпел по ночам. Спал он один в своей спальне отдельно от жены. Там-то я его и прихватил, после чего приступил к допросу. Этот человек оказался более осведомленный. Но, как я и ожидал, не он был заказчиком нападения, а немцы, Точнее, немецкий банкир, владелец одного из банков. Утром меня этот политик не вспомнит, а денька через три умрет. Сердце остановится. Я об этом позаботился. После чего отправился к банкиру. Надо же, как много дел у меня появилось этой ночью. С немцем все оказалось сложнее. Мало того, что все уже спали, так вокруг дома еще и охрана крутилась. Пришлось мне обходить дом, чтобы попытаться проникнуть внутрь. Хорошо, что одно окно было открытым. Не настежь, конечно, просто прислуга не закрыла защелку, тем самым оставив мне возможность добраться до своей цели. Тут я уже не скромничал, усыпил всех, тем более большая часть и так спала. Просто организовал им более крепкий сон. Мой клиент оказался непростым банкиром. Он работал в интересах Германии и много чего знал. Славный гусь. У меня даже возникла идея взять его с собой и как следует допросить дома, но побоялся обнаружения. До утра этого жердяя вернуть не получится, пропажу обнаружат. Тут я впал в легкий ступор, так как не мог понять, как лучше поступить в данной ситуации. У немцев в сейфе имелись серьезные документы, которые я выгреб, но он также знал другую информацию, и мне очень хотелось, чтобы он ею со мной поделился. Можно просто похитить, но вокруг дома охрана, она же молчать не будет и расскажет, что вечером немец был в своей постели, а утром бесследно пропал, хотя из здания никто не выходил, сразу же подумают на меня. В общем, решил утащить его к себе и как следует допросить, а потом стереть память и вернуть обратно, отмерив ему несколько дней жизни. Документы возвращать не будем, незачем это. Пусть думают, кто их стянул, и разбираются. Само собой, сразу две скорые смерти насторожат власти. Но тут ко мне не придерешься. Я был дома, ничего не знаю и никого не видел. В моей комнате меня ждал Юра и Алексей. Второй тут же приступил к допросу пленника. Он бы этот процесс растянул на сутки. Но я постоянно поторапливал. Начинало светать. Пропажу могли заметить. «Все!» – отрезал я, когда Алексей задал новый вопрос. «Время! Вон, поработай с документами, а я верну эту тварь обратно в дом». «Хорошо!» – не стал спорить мужчина. «Тогда я пойду к себе. Когда встанете, я расскажу, что нашел. Сам тоже поспи. У нас завтра много дел».